Глава третья. Беатрис Кортес Моралес навсегда запомнила то октябрьское утро 1910 года. Кто-то настойчиво забарабанил в дверь, и, решив, что горит одно из полей сахарного тростника, Беатрис покинула теплую постель и спешно открыла. Перед ней стояла плачущая Пола. Няня Реха пропала. А в постели ее нет? Нет. А в кресле-качалке? Тоже нет. Куда же могла запропаститься старушка, божий одуванчик? Скорее всего, умерла и лежит где-нибудь в кустах. Беатрис знала няню Реху всю свою жизнь. Будучи соседями в течение нескольких поколений, Моралесы и Кортесы наведывались друг к другу в гости из Асьенды в Асьенду. Несмотря на то, что они были знакомы всю жизнь, влюбилась она в того, кто впоследствии стал ее мужем, в 16 лет, когда Франциско Моралес вернулся из университета Нотр-Дама, где изучал жилищное строительство, и пригласил ее на медленный танец во время празднования Великой Субботы. Когда свекр скончался и Франциско унаследовал всю его собственность, Беатрис разделила вместе с ним ответственность за поместье его обитателей, включая исчезнувшую старуху. Моралесы привлекли всех батраков. Одни на всякий случай отправились в город, другие принялись обшаривать окрестные заросли. А что, если ее унес медведь? Тогда мы бы нашли хоть какие-то следы. Куда она могла отправиться, если уже 13 лет сидит на одном месте? На этот вопрос ответа не было. Они должны были ее разыскать, живую или мертвую. Пока Франциско организовывал поиски верхом на коне, Беатрис уселась в осиротевшее кресло кормилицы, которое жалобно скрипнуло под тяжестью ее тела. Ей показалось, что это лучшее место, чтобы дожидаться новостей, однако вскоре попросила Лупиту, прачку, принести ей стул. Но как она ни старалась, ей не удавалось удобно устроиться в кресле, к которому были чужды контуры ее тела. На этом стуле она провела бесконечные часы рядом с креслом няни Рехи, что качалось само по себе, побуждаемое ветром, дувшим с гор, а может быть, по привычке. Мати, кухарка, принесла завтрак, но аппетита у Беатрис не было. Она напряженно всматривалась вдаль, пытаясь различить какое-нибудь движение. Некое волнение на полях или в дикой, нетронутой красоте гор. С этого места открывался живописный вид на горы и тростниковые поля. Беатрис ни разу не видела Сьерру с этой точки и теперь поняла, почему пейзаж так очаровывал няню Реху. Но что она хотела увидеть в этих горных склонах? Кого высматривала на грунтовой дороге, петлявшей среди них? Да и зачем туда смотреть, если глаза ее были закрыты? Чего ждала няня Реха? Ожидая новостей, Беатрис, женщина практического ума, постепенно пришла к выводу, что няньку вряд ли найдут живой. А раз так, она принялась обдумывать поминки. Старуху укутают в белый льняной саван и похоронят в дорогом деревянном гробу, за которым она уже послала. Мессу отслужит отец Педро, на похороны соберется весь город. Как-никак скончалась самая старая женщина в здешних краях. Конечно же, все это случится лишь в том случае, если тело найдут. Разве возможно погребение усопшего без усопшего? Она задумалась, как поступить с креслом-качалкой, но в голову не приходило ничего дельного. Может, сжечь его или измельчить в опилки и раскидать их по саду? Или положить эти опилки в гроб вместе с умершей? Или оставить кресло на прежнем месте в память о теле, которое занимало его столь долго? Было бы кощунством отдать этот предмет, служивший продолжением няни Рехи, кому-то другому. Беатрис внимательно оглядела старинное кресло, которое прежде никогда не видела пустым. Его ни разу не чинили и не делали ничего, чтобы оно служило подольше, но оно до сих пор было целехонько. Качаясь, кресло чуть слышно поскрипывало, но, казалось, время и непогода над ним не властны, как и над его владелицей. Словно был некий симбиоз между хозяйкой и ее креслом, и сеньора Моралес подумала, что пока существует одна, будет существовать и другое. С тревогой Беатрис заметила, что кто-то бежит по дороге через плантацию сахарного тростника. «Что случилось, Мартин? Нашли?» «Да, сеньора. Сеньор Франциско отправил меня за повозкой». Беатрис наблюдала, как он спешно удаляется на поиски повозки. «Значит, тело нашли», — подумала она, и, несмотря на практический ум, ощутила глубокую печаль. Няня Реха была очень стара, и было ясно, что она скоро умрет, но Беатрис хотелось, чтобы старуха отошла как-то иначе, в мире, в собственной постели или покачиваемой ветерком в любимом кресле-качалке, а не одна одинешенька, возможно, пострадав от зубов дикого зверя и, очевидно, испуганная, на дороге, терявшейся среди гор. Какая несправедливость прожить такую долгую жизнь, чтобы закончить ее так печально. Наконец, прогнав грустные мысли, Беатрис поднялась. Предстояло многое сделать, пока батраки не вернулись с телом. Когда же вдали показалась повозка, стало очевидно. Все ее планы и печальные приготовления были напрасны. Вопреки опасениям, няня вернулась живой.